«Беда», — мрачно выдохнула Ира, впервые испив чая, чтобы смочить засохшее горло. За прошедшее время источник людских страданий несколько раз пытались распустить, но им управляет необычное подобие человека. Едва ли к нему можно подобраться. «Зачем?» — удивленно приподнял единственную бровь Зука. «Если безжалостный подход закончит эту войну, тогда и нужда в поиске аватара отпадет. Ты не понимаешь», — мрачно остерег генерал Ира. «Путь страха — это путь в пропасть. Великий магистр, эффективность этого есть», — хотел рассказать управляющий, но увидев суровое лицо великого магистра Белого Лотоса, Юл сглотнул. «Это... Но я согласен с вашей мудростью. Выигрыш не перекрывает растущую ненависть всего мира по отношению к этому человеку. А вместе с тем, если у царства Земли появится сильный лидер, то все люди от мала до велика встанут на тропу мести нашему народу. Мой брат должен был понять, что чем больше свободы он дает бессердечному подходу и человеку, который его возглавляет, тем больше ненависти на континенте. Я не удивлюсь, если ненависть распространяется как пожар специально, для воплощения корыстных амбиций», под конец мрачно добавил Ира. «Дядя, ты же не планируешь устроить...» Зрачки Зука расширились, но старик покачал головой. «Ты – наследный принц, а я – генерал. Тебе не следует бояться, даже если у нас возникнут разногласия. Но я надеюсь, что этого никогда не случится. И поэтому я пришел в этот город». Спустя еще несколько тем для разговора, двери в чайную отворились, и в помещение неспешно вошел человек. Его высокий рост и прямая осанка выдавали в нем солдата. Глаза его были серыми, как туман, а волосы черными, как смоль. На его одежде и ножнах не было ни пятнышка грязи или крови. Все немногочисленные посетители увидели его и замерли. Сотни плакатов были развешаны по вражеской территории, предлагая щедрую награду за его голову. Среди колоний подконтрольных народу огня земель также были развешаны плакаты, которые пытались обелить его репутацию, милостью и страхом тех, кто мог стать следующей жертвой его уникального метода допроса. Полковник прославился как безжалостный убийца, который не щадил никого на своем пути. Он выполнял самые трудные и опасные поручения без страха смерти и сострадания в сердце, но порой переходил черту. За это следовали последствия. Сотни убийц пытались его устранить, десятки бунтов внутри отряда пытались его свергнуть, коварные доносы хозяину огня пытались его упечь в плавучую тюрьму. Но все оказалось без толку. Убийцы умирали жестокой смертью. На бунтовщиках полковник оттачивал неизвестную технику мгновенного убийства, а Азай довольствовался страхом покорителей земли и на многое закрывал глаза. Хозяин огня желал, чтобы его имя вызывало больше страха, чем имена Азулана или Сазина. Поэтому он не жалел средств на поддержание отряда, распространяющего страх по всему континенту. Однако иногда Азай серьезно беспокоился о потерях в лагерных условиях. Но это оправдывалось тем фактом, что на место трех павших слабаков появлялся тот, кто мог победить десяток таких же. Возможно, лидер выжигательного отряда знал, что больше всего интересовало его покровителя и подстраивался под ситуацию. А возможно, что у него был иной план. Сейчас полковник оглядел удивленных зевак и с удовольствием улыбнулся, после чего направился к стойке заказов, чтобы не напрягать официанта. Хотя в глубине души полковник считал, что к нему просто никто не подойдет, если он сядет за свободный столик. Возможно, Лао зря снял алую ткань с лица перед входом, чтобы продемонстрировать свои благие намерения перед самым сильным генералом страны огня. С полузакрытым лицом передвигаться по городу и заказывать еду было куда проще. «Добрый день», — его голос звучал спокойно и приятно, совсем не соответствуя его жуткой репутации. «Чашечку жасминного чая и что-нибудь съестное», желательно с низким содержанием сахара. Лао не обращал внимания на то, как все поспешно заканчивали свой завтрак. Он дождался своего заказа и принял поднос с едой и напитком. Удерживая его одной рукой, он положил на стойку несколько монет и добавил, что ему не нужна сдача. Деньги никогда не были для него движущей силой, поэтому они легко приходили к нему и также легко уходили. «Рад приветствовать вас всех. Для меня это большая честь. Наследный принц Зука», генерал Ира, подойдя к единственному занятому столику, после ухода посетителей, Лао обратился к сидящим с вежливой улыбкой. «И, к сожалению, мне не довелось ранее познакомиться с представителем этого филиала Белого Лотоса. Крайне досадно. Не могли бы вы представиться? Просто Юл. Но мне пора идти, готовиться к приходу вечерних посетителей. Прошу меня простить, управляющий чайной прожил достаточно долго, чтобы понять, когда его присутствие может оборвать его жизнь. Он быстро встал на ноги и спешно направился в сторону кухни. «Вы полковник Лаа?» — резко спросил Зука, не выказывая ни малейшего страха, как и его дядя. «Я получил это звание совсем недавно. Очень приятно, что правящая семья уже знает об этом», — совершая короткий поклон, молодой офицер продолжал стоять. «Ох, пожалуйста, присаживайтесь», — генерал Лаа вежливо указал на место рядом со своим племянником. «Очень хорошо, что ястреб доставил мое послание. Я уже боялся, что он попал в непогоду. Все в порядке, но вам следует обновить шифры. Они устарели», — спокойно сообщил офицер, присаживаясь рядом с Зука. «Спасибо за информацию, но шифры обновляются так часто, а мы пользуемся ими так редко, что не заметили этой оплошности», — переведя все в шутку. Айра положил одну из игральных фишек на игровую доску. «Не желаете ли продолжить партию? Думаю, мой старый друг и ваш наставник должен был научить вас хорошо играть в Пайшо. Вы в хороших отношениях с мастером Пиандао?» Улыбка полковника стала шире, и он даже слегка подвинулся к столу, желая услышать подробности. «Мы давно познакомились, но недавно встретились. Я хотел попросить его показать пару приемов моему племяннику». «Ага, но ты все испортил», — вспылил Зука. «Он же почти согласился. Но потом ты сказал, что я талантливый, и он сразу же изменился в лице. Даже попросил немедленно уйти. Якобы он больше не принимает учеников и уж тем более талантливых. Раньше он искал талантливых. Но ты прав. Надо было говорить, что ты ничего не умеешь», — кивнул Айра и посмотрел в серые глаза легендарного фехтовальщика. «После вашего обучения мой старый друг сильно изменился. Мир неумолимо преображает людей, в лучшую или худшую сторону, подобно шторму, который неустанно раскачивает лодку». Расслабленно ухмыляясь, Лаа приступил к трапезе. Он стремился побыстрее перекусить, чтобы сыграть в Пайшо с лучшим игроком в мире. «Я надеюсь, что выдающийся мечник скоро обретет просветление и вернется к привычному образу жизни. Вам нет нужды беспокоиться об этом. Однако моему племяннику необходимы талантливые наставники, чтобы он отыскал аватара и восстановил свою честь», — мягко намекнул Айра, а его племянник удивленно раскрыл рот. «Мы много странствовали, но за почти 3 года мы слышали только о 2 фехтовальщиках, способных одолеть 100 или в вашем случае 350 солдат царства земли при великой битве за каньон. Вы имеете в виду бесполезную битву за клочок неровной земли?» — запивая булочку чаем, уточнил маг крови. «Кто-то подсунул дезинформацию 2 армиям о наличии ценных ресурсов в каньоне, но в итоге мы обнаружили лишь залежи железа, незначительные по сравнению с потраченными усилиями. Да, битвы часто бывают бессмысленными, как 2 булочки вместо 1, весело похлопывая себя по животу, пошутил великий магистр. «Что вы думаете о том, чтобы мой племянник немного поучился у вас, дядя? А мое мнение тебя интересует», — резко выпалил Зука, ударив 2 руками по столу и вскочив со скамейки. Но через пару секунд он успокоился и сел обратно. «Хотя я не против. Я могу провести несколько уроков по часу в день и только в этом городе. У нас недельный отпуск перед крайне опасными заданиями от военного совета и хозяина огня. Вы должны меня понять. Ваша безопасность превыше всего», — пожимая плечами, полковник облокотился, держа в руках чашку горячего чая. «И последняя миссия из списка связана с вашим прошлым». «Вся наша жизнь связана с прошлым», — размыто ответил Айра. «На военном совете кто-то протолкнул идею по захвату секретных планов обороны Басинксе. Если моя интуиция меня не обманывает, информация надежно охраняется в царском дворце или у военной полиции Дайли. Учитывая невероятно низкие шансы на успех миссии, мне интересно, кто мог так сильно желать навредить существованию моего отряда», — попивая чай, начал сделку полковник. «Если вы что-нибудь узнаете, то получите мою бесконечную признательность и помощь в трудную минуту». «Это глупости ведь», — Зука вспомнил свое первое и последнее посещение военного совета и замолчал, нахмурившись. Он помнил, как там предлагали пожертвовать целой дивизией новобранцев ради преимущества в 1 битве. Мерзкие интриги повсюду. «Хм, мои старческие уши уже не те, что раньше», — лицо старика на миг стало серьезным. «Хорошо, постараюсь что-нибудь узнать, но сперва хорошая игра в Пайшо». «Ха-ха», — и снова старый генерал нацепил на себя маску жизнерадостности, продолжая строить сложные планы. Глава 34. Юдао. Игра с гроссмейстером принесла мне непередаваемую радость. Каждый его ход в Пайшо отражал годы опыта и практики, а также обширный интеллект бывшего генерала. Он мог победить царство Земли, захватить его столицу и сжечь ее дотла. Это было вполне в силах человека передо мной. Пускай он выглядел как безобидный старик, но его запасом энергии позавидует целый отряд мастеров огня. Пускай он иногда старается вести себя глупо, но в его глазах виден интеллект. В крайней степени досадно, что его сын погиб на войне. Лутен, если бы он выжил, история мира была бы переписана. Великий генерал лишился своей единственной семьи, своего потомства и потерял тягу к разрушению. Однако мне повезло, во всем мире не сыскать той привязанности, которая заставила бы меня пересмотреть ориентир и планы на жизнь. Я сам хозяин и ткач своей судьбы, и только мне решать, как развернутся те или иные события. Ха, иногда жизнь подкидывает палки в колеса, заставляя меня спешно пересматривать планы или адаптироваться под чудовищные условия для выживания. Но разве от этого жизнь не становится еще краше? Она дарит мне все больше наслаждения, предоставляя новые вызовы и вершины для покорения. Например, мне так и не удалось расширить Красный Лотос. Совсем нет кандидатов, одни ничтожества или насекомые, которых не жалко сжечь на костре, как ведьм в темные времена. Но я не отчаялся. Отчаяние удел слабых. Мое же дело ждать и надеяться на успех, пока сердце продолжает биться в груди. Неудача, растягивая улыбку, я делаю последний ход, который ставит мне шах. Еще несколько шагов назад было понятно, что противник превосходит меня в военном искусстве. Имея мы равные по силе войска, меня бы разгромили на поле боя. Превосходно, мне есть куда расти. Эта партия была замечательной. Ха, ты же проиграл? Задал глупый вопрос Зука, но я решил на него ответить. Проигрыш? Весело переспрашиваю. Я так не думаю. Великий генерал показал мне несколько уловок и поделился своим бесценным опытом тактики и стратегии. Пайшо, это не просто игра, она призвана оценить оппонента, выявить его слабости и сильные стороны. Но главное, Пайшо позволяет разделить опыт между игроками. Да-да, махнул он рукой, говоришь как мой старик. Зука, ласково начал наставление генерала Ира. Полковник выразился очень точно. Ты еще молод и поэтому не знаешь, что мудрость можно черпать из разных источников. Даже из тех источников, которые тебе кажутся абсурдными, скучными и до боли стариковскими, дополняю поучение старика. Дракон Запада проломил стену Басингсе, чего не удавалось никому из народа огня. Я же сжег больше людей, чем чума покосила за прошедшие десятилетия. Мы по-своему смотрим на вещи, и ты можешь почерпнуть разные подходы от нас, чтобы самому стать сильнее. Доставая из набедренной сумки красную ткань, отдаленно напоминающую катушку бинтов, я начал аккуратно заматывать область с шеи до переносицы, поскольку без маски у меня нет возможности передвигаться по миру на протяжении следующих нескольких десятилетий. Это зачем? Вы про маску из алой ткани? Не подумайте ничего лишнего, это делается для того, чтобы не отвлекать людей от работы. Как показала практика, многие люди излишне впечатлительны и могут наломать дров из-за моего лица. Спокойно все объяснив, я встал со стула и пригласительным жестом попросил последовать за мной. На улице уже ждали мои люди. Двое стояли возле двери, не давая никому пройти внутрь. Еще 10 переоделись в гражданскую одежду и обеспечивали безопасность. Остальные направились на перехват сбежавших предателей. Мы прибыли в Юдао для проведения отпуска и восстановления душевного спокойствия, но услышав о плевке в наше лицо, грязных слухах, что от нас можно убежать и ничего беглецам за это не будет, нам стало очень грустно. Думаю, гончий отряд прибудет в город ближе к вечеру, принеся нам радостные вести и развеивая грусть на наших лицах. «Куда мы идем?» – спросил Зука. «К наместнику. Надо же поприветствовать правителя. Это хорошие манеры», – добродушно ответил за меня Айра. «Великий магистр Белого Лотоса не перестает меня удивлять своей проницательностью. Встречу он назначил в городе, но я не ожидал, что он сразу догадается о моем намерении посетить филиал Белого Лотоса. Пока что я им не вредил прямо или косвенно, элементарно у меня нет людей для начала противостояния. Что остается? Сдержанно наблюдать и захаживать в каждое заведение, чтобы лучше изучить противника. У нас может и одна цель, мир во всем мире, но методы достижения разные. Белый Лотос основан на идеологии аватара, а это ничтожество способно только поддерживать стагнацию. Большинство аватаров, прикрываясь гармонией, запрещали народам объединяться. Якобы это приведет к тому, что сильные маги огня будут уничтожать магов земли или маги воды будут угрожать духовному просветлению магам воздуха. Четыре народа – это иллюзия, искусственное разделение и мерзость, от которой меня тошнит. Весь мир един, он должен быть единым. Но прошлые аватары этого не понимали. Интересно, когда нынешний аватар начнет действовать или умрет от старости, с какой идеологией мне предстоит столкнуться? Кто знает, может, мы станем хорошими друзьями или плохими врагами. Ах, судьба такая непредсказуемая и чарующая девица, что диву даешься от ее каверзных ходов. Я слышал, что вы любите сжигать врагов. Мы не успели пройти еще метров 200 до наместника, как юный ум задал мне каверзный вопрос. Нет, это вопиющая ложь и дезинформация. Отшучиваясь, убираю руки за спину в замок. Вы когда-нибудь убивали, принц Зука? Я, нет, не убивал. Поняв, что такими вещами не хвастаются и они не делают тебя лучше и краше, он решил честно признаться. Человеческая плоть при сгорании вызывает запах приготовленной пищи. Наш мозг на уровне инстинктов путает это с чем-то съедобным. Однако умом мы понимаем, что подобные инстинкты омерзительны. Как правило, после этого живот выворачивается наизнанку, следовательно, любой здравомыслящий человек не полюбит сжигать людей. В спокойной манере делюсь своим опытом. Если вспомнить прошедшее время от первого переброса войск из страны огня в царство земли и до сегодняшнего дня, много дерьма пришлось повидать. Восстановление боеспособности отряда, возвышение и укрепление его позиций, множество однотипных допросов и битв. Слишком много однотипности, даже новые миссии за исключением одной, повторение уже проделанного. Разве что масштабы другие. Например, мне еще не приходилось работать с самыми богатыми людьми планеты, биофонгами. Но чистить шелковые пути от насекомых я научился. Ха, пока гадать рано, надо с ними еще встретиться. Я не просил говорить о таких подробностях. И я очень надеюсь, что тебе никогда не придется вдохнуть этот запах, понимающе поморщился генерал Лейра. Каждый маг огня на поле боя однажды вдыхал подожженный труп своего противника. Хм, учитывая мощь дракона Запада, он накрывал огнем целые отряды за раз, а ведь дальность совсем небольшая. Страшно представить, какая у него выдержка. Я вот, например, дня два блевал после первого убийства. До этого я строил из себя невесткого, великого воина и мессию во плоти, но блевал как обычный человек, и это не от подгоревшего тела. Просто мне в рот попала чужая кровь, когда я перерезал первую глотку в своей жизни. Эх, ностальгия. Я, наследный принц, не тебе решать, дядя, что я должен делать, огрызнулся Зука, попутно скривившись. С таким уродливым шрамом на глазу ему противопоказано кривляться, выглядит еще большим уродом. Но ничего страшного, однажды, когда мир познает гармонию или я не буду в армии, тогда могу даже предложить ему услуги лекаря. Долгая и активная практика позволила мне лечить любые шрамы, раны и прочие неприятности. Все, кроме врожденных дефектов тела. То есть, навряд ли мне удастся без воды с оазиса духов сотворить какое-то чудо и поднять на ноги с рождения безногого. Мы пришли, радостно хлопаю в ладоши и привлекаю всеобщее внимание людей позади. Не только их, у порога резиденции наместника нас встретил чиновник вместе с женой и дочерью. Почему дочь носит одежду огненной нации, наместник носит одежду огненной нации, а жена землероик? Почему на женщине рядом с вами традиционная одежда царства земли? Вперед меня вышел Зука, и я не имел законного права его останавливать, хватая за плечо. Приветствуем полковника Лаа. Вперед вышел наместник Маришита и глубоко поклонился принцу Зука. Его семья повторила этот жест, но осталась поодаль от главы семейства. Все жители города Юда имеют глубокую связь друг с другом. Моя жена не принадлежит к нашей нации телом, но можете быть уверены, она всей душой предана народу огня. Хо-хо, вперед вышел Ира, радостно подходя к жене наместника. В большом теле, большой дух, вы очень красивы. Он начал клеить жену наместника прямо перед всеми, чтобы разрядить накалившуюся обстановку еще большим накалом страстей. Невероятные адаптивные навыки, как и ожидалось от лидера противоположных мне взглядов. Но я вынужден спросить, ваша малышка так худа, она ведь не голодает? Я, дочь наместника, примерно одного со мной возраста, от удивления чуть не потеряла челюсть. Кори просто следит за своей фигурой, ведь ей скоро предстоит найти вторую половинку, воскликнула жена наместника. Мама, недовольно надулась девушка, перестав кланяться и с детской обидой смотря на мать. «Я уже взрослая, и я не ищу себе мужа. Моя малышка уже совсем выросла», — с гордостью поведал отец семейства, также поднимая голову в сторону Зука. «Полковник Лао, я понимаю, что после бегства моего предшественника в городе небольшие волнения, но не переживайте, все под контролем. Многие испугались грязных слухов о вас, прошу простить их невежество». «Да я», — Зука вновь попытался что-то сказать, но наместник взял его за запястье, как закадычного друга. «Вы такой, каким я вас себе и представлял. Вы молоды, сильны, разбираетесь в людях и знаете, шрамы украшают мужчину. Главное не засмеяться. Все в порядке. Мир – это театр абсурда, где каждый актер должен сыграть в нем свою роль, чтобы публике наверху понравилось. Она выставит свои оценки и отправит героев пьесы в ад или рай за их актерскую игру. Интересно, сколько баллов получит моя маска на моем лице? Точнее, обычная повязка, перекрывающая половину лица. Вы смутили моего племянника Зука, прокашлившись в локоть, дракон Запада привлек всеобщее внимание, и я совсем запамятовал его представить. Он наследный принц народа огня, весело отбираю у старика право удивить народец под его недовольный взгляд. А что, в их колонию пожаловал сам принц, пусть и в изгнании, но титул у него никто не отбирал. Аях, простите меня, гений по переобуванию отпустил руку закадычного друга и начал кланяться. Я не думал, что ваш визит совпадет с ожидаемым визитом сжигающего все на своем пути бедствия. Хух, вы меня уже напугали, еще раз приношу свои извинения. Весь город ходит на взводе и многие уже совсем отчаялись, что их казнят ни за что. Но раз вы тут, я прошу у вас помощи для нашего города. Он вновь сильно повстал на колени и преклонил голову. Здесь только добрые и верные хозяину огня люди. Я прошу не за себя, а за всех жителей Юдао. Помогите нам пройти проверку, чтобы никто из добрых людей не пострадал. То, что я слышал, наместник мрачно добавил. Я хочу счастья для своего народа, а не костра. Но вы, с дерганным лицом Зука бегло посмотрел на меня, а после на наместника. Ух, я как наследный принц даю слово чести, что с каждым человеком будут обращаться по справедливости. Мой племянник такой добрый, убирая несуществующую слезу, генерал посмотрел на меня. Полковник Лао, что вы об этом думаете? Как лидер и основатель выжигательного отряда, я всем сердцем поддерживаю мир во всем мире, разматывая импровизированную маску, демонстрируя окружающим свою спокойную улыбку. Ожидаемо, черную репутацию темные духи разносят быстрее моих ног. У меня просто отличное настроение, поэтому можете не переживать. Последнее мне едва удалось проговорить, ведь наместник с молниеносной скоростью склонился уже перед моими ногами. Вы не подумайте, я, все хорошо, умиротворенно я приподнимаю руку в спокойном жесте, как бы это сделал священнослужитель перед своей паствой. Обычная процедура проверки города занимает неделю. Один день приходится на центр управления, два дня на проверку торговцев и три дня на проверку остальных и устранение нежелательных элементов. Однако я в необычайно хорошем настроении, поэтому доверюсь вашим талантам управленца, совершенно ничего не предпринимая. Всю неделю я буду тихо наблюдать в сторонке. Что? От удивления у полного мужчины едва глаза не вывались. Вы пришли не ради проверки, но ведь соседние колонии. У меня был приказ проверить их, устранить всех предателей. Приказы не обсуждаются, а моего личного желания сжигать слабых, даже толики не было. Здесь же я на отдыхе. Мой отряд эмоционально устал, перенеся многие потрясения. Я выделил достаточно средств на развлечения, поэтому можете не переживать за оплату погрома или дебоша в тавернах. Мы все компенсируем, а виновных накажем. Киваю ему и перевожу взгляд на дочь наместника. Потомок двух разных народов. К тому же симпатичная девушка, имеющая обширные запасы энергии с несколькими аномалиями в энергетических каналах. Определенно моей радости не было предела. Даже будь эти люди трижды предателями народа огня, в моей власти все замять и сжечь не виновников, а улики. Но опять-таки, все зависит от потенциала девушки. Глава 35. Маг Лавы. Зука, талантливый парень. Спустя неделю плотного общения и хорошего знакомства с его потенциалом, я могу уверенно заявить об этом. Однако, когда я впервые приступил к проверке его навыков, меня постиг шок. Несмотря на то, что его дядя был талантливым магом, он не смог объяснить своему племяннику фундаментальное правило для покорителя огня. Правильное дыхание – залог успеха. Генерал утверждал, что пытался объяснить это Зука, но не нашел подходящих слов. Он просто знал, что это правильно. Я же почувствовал азарт и выложился на полную при обучении Зука. Если уж великий магистр Белого Лотоса не смог правильно объяснить, то я, великий магистр Красного Лотоса, обязан его превзойти. У меня был огромный опыт в этом плане. Я лично обучал всех своих подчиненных магов и с самого начала вдалбливал им простую истину. Дыхание нужно для наполнения тела кислородом, который увеличивает мощь огня. Именно это я объяснил Зука, достаточно убедительно, чтобы он понял суть и не лез в тонкости управления энергией внутри своего тела. Это уровень магистра, а ему ученую степень защищать не нужно. Его задача – эффективно побеждать. И лишь когда его метания огня стали напоминать что-то достойное, мы приступили к основам фехтования. Я не стал брать пример со своего учителя и решил начать с философии меча. Сперва объяснил ее на словах, потом продемонстрировал на практике, а уже после этого мы приступили к спаррингу с обычными деревянными мечами. Одноручное оружие ему подходило, но лишь один клинок не мог раскрыть весь его потенциал. Зука мог одинаково хорошо пользоваться правой и левой рукой, поэтому мы быстро перешли к тренировкам с двумя мечами, пускай и деревянными, но мне нужно было передать ему путь, по которому он обязан пройти самостоятельно. Я мог показать пару приемов, но этого было слишком мало. Нужно было дать программу тренировок тела, магии и фехтования на годы вперед. На шестой день Зука показал аномальный рост. Он стал куда смертоноснее, если использовал усиленную магию вместе с двумя клинками. Его пламя наконец-то стало жечь, а оружие позволяло лучше его контролировать. Невероятно, но Зука приблизился к уровню рядового члена выжигательного отряда всего за 6 дней. Жаль только, что я не мог принять его в Красный Лотос. Зука был талантлив, но невелик. Он был слабохарактерным и закомплексованным ничтожеством. Поговорив с Ира, я понял, почему человек с такими большими талантами к магии и фехтованию был настолько слаб. Его отец Азай очень холодно относился к собственному сыну. Обычно в такой ситуации дети быстро растут и становятся озлобленными, но при этом сильными. Они плавают в океане гнева, впитывая силу и проецируя ее на мир, но не Зука. Его очень любила матушка Урса. Она постоянно подавляла его гнев, не давая собственному ребенку вырасти и приспособиться к этому миру. Материнская любовь – это сладкий яд для силы, она отравляет ее, не давая человеку вырасти. Но и на этом проблемы у Зука не закончились. Младшая сестра Зука, талантливая Азула, постоянно развивала в нем комплекс неполноценности. Она была куда талантливее и сильнее его, демонстрировала невероятный уровень контроля над магией и была просто лучше во всем. Если бы я был на месте Зука, для меня бы не было предела счастья, получив я такую талантливую сестру. Судьба могла подарить мне идеального противника, идеального конкурента, который мог помогать мне совершенствоваться и всегда находился рядом. Талантливый родственник – это топливо для роста силы при условии, если характер человека – это характер воина. Но характер Зука был слабым и закомплексованным. Однако я умею ограничивать личное и рабочее. Моя ненависть к щенку Азея никак не проявлялась. Я научил его всему, что поможет ему стать сильнее. Ведь в конце концов, все мои ученики обязаны быть совершенными, чтобы не позорить мое имя. Айра, совсем другой вопрос. Любопытная личность. Этот хитрый и коварный старикашка быстро нашел нужную мне информацию по своим источникам в столице. И кто бы мог подумать, лично хозяин огня решил меня прикопать и выдвинул безумный план по захвату важных документов в Басинксе. Я столько сделал интересного для этого человека, а он решил, что я быстро расту и могу представлять угрозу его власти. Но это в случае, если Айра говорит правду. Он не соврал по поводу хозяина огня, сенсорика признала правду, но узнала от старого друга Язой, зная характер моего брата, он это сделал, чтобы. Так в чем проблема? Ах, у Азея могут быть сообщники и подстрекатели, а генерал Айра уже знает о моей способности отделять правду от лжи с точностью в 100%. Он не сдал никого из военного совета, хотя причастные там точно были. Если есть что скрывать, то есть и виновные. При условии, что генерал не желает натравить меня словно Цербера. Если нет подозреваемых, то их надо найти. Умно-умно, отличный способ уничтожить всю нынешнюю власть под ногами Азея, чтобы отдать трон Зука. Но я никогда не подарю трон слабохарактерному и закомплексованному правителю. Если кто-то хочет трон, то пусть докажет мне силой, что его достоин. Я же от чистого сердца оценю чужие амбиции и дам свой ответ. Жаль только, что пришла пора завязывать с игрой в Инквизитора. Но как же мне нравятся опасные задания. Инспекция в Северный храм воздуха – это история. Бифонги – это связи. Убийство одного генерала – веселье. Басингсе, мне нужно пустить там корни, а секретные сведения для народа огня я перепишу и фальсифицирую. Дальше я хочу отдохнуть. Например, отправлюсь на остров Киоши. Ходят слухи, что там одни из самых сильных воительниц. Нет, серьезно, только отдыхать и остается, попутно развлекаясь с девчонками. Или же, допустим, я могу выполнить этот безумный приказ. Если план по похищению документов в Басингсе удастся, выжигательный отряд распустит, а меня в столицу не отправит. Хозяин огня меня боится. Я могу убивать очень быстро и без лишних слов. Тогда, если меня не отправят на отдых, ха, отдадут на помощь какому-то генералу или адмиралу. Но куда отправятся высшие чины, вопрос интересный. Амашу, Басингсе, северное племя воды, три потенциальных места нападения. Басингсе слишком рано, его проще сжечь при комете Сазина. Амашу более перспективный вариант, но его не трогали, ожидая, когда царь Буми сдохнет от старости. Хаем, а царю больше сотни лет, терпение может и лопнуть, но когда, неизвестно. Остается северное племя воды, выгода, маги исцеления, остальное сжечь. Но я не настолько пал в моральном плане, чтобы помогать сжигать заживо своих родителей и свою семью. Помогать оборонять племя также не хочу, чтобы не растерять связи в стране огня. Но есть маленькая проблема для «не хочу», оазис духов. Я еще могу разрешить копошиться возле него каким-нибудь мудрецам, но подпускать к нему магов огня, звучит сомнительно. Среди них есть те, кто еще больше ублюдок, чем я. Эх, жаль, конечно, что у меня не так много времени, чтобы думать о будущем. Почти все свободное время было потрачено на настоящее и на мою любимицу Кори. Эта девушка меня очень привлекала, не внешне, а внутренне. Я уже давно перестал смотреть на внешнюю красоту, хотя Кори и считается красавицей в Юдао, но меня привлекла ее сила и возможности. Мы с Кори познакомились поближе при интересных обстоятельствах. Она решила подглядеть за тренировкой принца, а я сделал вид, что не заметил ее. После тренировки я подловил шпиона и попросил показать мне город. Самый простой способ начать продолжительную беседу. Кори говорила про экономику, политику и различные нюансы, а я внимательно следил за движением энергии в ее теле. Там была аномалия, которую я не мог распознать. Она так меня привлекала, что я не удержался и попросил Кори продемонстрировать свои способности. Первый ее уникальный талант – идеальный контроль камней в воздухе. Она способна их удерживать, перемещать и атаковать. Следом я попросил мага огня нагреть камень до чудовищной температуры. После этого сказал, что Кори должна это повторить, но уже при помощи магии земли. Она должна была ускорить движение песчинок в маленьком камушке настолько, насколько это вообще возможно. У нее был ориентир, показанный магом огня, а также мое честное слово и мой особый дар – открывать чакры при помощи магии крови. Но главное, у нас двоих было много терпения. На протяжении недели я постоянно ее подбадривал и предлагал тысячи альтернатив. И на седьмой день был сотворен мир, Кори смогла нагреть камень и превратить его в лаву. Всего лишь жалкий сантиметр земли, но это был такой успех, что я взял ее на руки и покружил как принцессу. Наверное, Кори настолько смутилась, что забыла, как дышать. После 30-секундного пляса она кашлянула, и я вернулся к реальности. Реальности, в которой у меня есть маг лавы. Точнее, она мне еще не принадлежала. Пришлось поговорить с наместником и поставить ультиматум. Либо я сжигаю эту колонию дотла, обнажив все грехи этого города, либо Кори становится моей ученицей. Еще в обмен на согласие я обещал предоставить кучу привилегий. Стоит прояснить мои отношения с хозяином огня. Он меня использует, боится и хочет убить, это уже факт. Но он меня слушает и верит в эффективность моей работы, тоже факт. Если я говорю, что город абсолютно лоялен к хозяину огня и если влить в него инвестиции, то он сможет принести больше пользы в войне против царства земли. Тогда это абсолютная правда. Я предложил рекомендацию хозяину огня и свою любовь к Юдао в обмен на Кори. Не передать словами той грустной мины наместника и его жены, когда я поставил их перед фактом. Но у них элементарно не оставалось выбора. Они любили свой народ не меньше своей дочери. А дочь почти сама согласилась. Вероятно, У нее есть бунтарский дух и хорошие задатки путешественника. Или она клюнула на мое лицо, доброе и нежное к ней отношение, плюс моральную поддержку в любом вопросе. Ширма доброты иногда полезна, ведь моя миссия – серьезно заняться тренировками Кори в магии земли и лавы, чтобы она смогла разрушать гигантские стены Басинксе с небывалой легкостью. Ведь лаве достаточно разрушить основание, как вся стена падет. Та самая стена, что разграничивает людей на зоны, словно скот. Остается только поиск мага земли для поддержки и защиты. Кори, добродушным тоном зову девушку, подойдя к ее комнате и несколько раз постучав. За дверью послышался шум, топот, разбитое стекло, и лишь после этого дверь открыли. Кажется, девушка была одета не по этикету. Мои извинения за поздний визит. Завтра мы выдвигаемся. Уже, опустив взгляд ниже, она слегка покраснела и пискнула. Ночная рубашка в форме платья была наизнанку. Да, мои обязательства по обучению наследного принца выполнены. Отряд отдохнул. Завтра мы направимся в поместье Бифонгов. По пути навестим генерала царства земли, Фонга. Не переживай, до Галиня не так далеко, как тебе кажется. Ты не успеешь утомиться. Протянула она. Хорошо, я буду. И да, у меня вопрос. Откуда вы столько знаете про магию земли? Говорил же, ты можешь обращаться ко мне на «ты». А насчет твоего вопроса, это длинная история. Она не для беседы с девушкой в ночнушке. Подшучивая, я обнажаю свою улыбку. Главное, что ты настолько талантлива, что сможешь стать воплощением разрушения в этом мире. Уверяю, твоему могуществу под моим присмотром не будет равных. Я шире улыбнулся и протянул Кори фишку красного лотоса. Моя рука слегка подергивалась от волнения и ожидания. Но это не важно, когда перед тобой столь ослепительный талант, способный сравняться со мной по силам. Если я смогу расширить ее резерв, то, возможно, смогу даже защитить Кори от магии крови. Это будет любопытно, создать идеальное существо, способное превзойти даже меня. Это просто фишка, спросила она. Фишка, которую я дарю тебе в знак своего наивысшего доверия. От моих честных слов она покраснела. А что эта фишка, значит для тебя? С интересом спросила она. Что значит фишка красного лотоса? Ничто, спокойно пожимаю плечами. Ничто и весь мир, выдержав паузу, решаю попрощаться до завтра. Спокойной ночи, Кори. С улыбкой на лице я направился в свою комнату. Мне как раз наместник выделил ее недалеко от комнаты Кори, так что уже спустя минуту я закрыл один глаз и заснул. Точнее, спал по 5 минут, чтобы открыть другой глаз и закрыть тот, что устал. Я свернул не на ту тропу, излишне тернистую, но безусловно благодарен судьбе за умение спать подобным образом. Пока идет война и мой собственный отряд меня ненавидит больше землероек, мне лучше продолжать оттачивать умение отсыпаться в полудреме. Мало ли, пожалуют незваные гости с острым клинком. Глава 36. Генерал Фонг. База генерала Фонга расположена на западном побережье царства земли, вдали от сельских поселений, и является аванпостом. Это значит, что военные будут сражаться с военными, а мирные жители могут чувствовать себя в безопасности. Они не опасаются за свою жизнь, проживая далеко-далеко от опасной зоны. Им хорошо, а вражеские юниты будут уничтожены или взяты в плен, и противостояние неизбежно, как исполнение пророчеств Нострадамуса. Шутка с долей иронии, но это правда. Нервничаешь? Спокойно спрашиваю у своей подопечной, продолжая смотреть на дорогу, но мельком бросая взгляд на нее. Кори колеблется между страхом перед первым сражением и опасностью управления ящером. Мои питомцы, купленные за большую сумму, хорошо дрессированы и безопасны для ездока. Но всадник доверяет ящерам свое будущее, от их реакции и маневренности зависит многое, чего мы не контролируем. Это явственно чувствует на вражеской территории. Наши враги не щадят нас, и любой шальной камень может оборвать наши жизни. Мы всего лишь смертные, жалкие и ничтожные люди. Шальной булыжник опасен, плоть стареет, а жизнь ускользает ежесекундно. Именно поэтому я так сильно люблю жизнь, она не дает мне заскучать. Угу, я верная патриотка народа огня, но опыта у меня нет, признается она, опустив голову. А ездовой ящер чувствует настроение своей госпожи и поерзывает спиной, чтобы ее подбодрить. Эти удивительные твари способны поддержать того, кто их кормит. Они отвечают добром на добро, в отличие от людей, которые могут вонзить нож в спину за зло или 2 ножа за добро. Отряд, продвигайтесь вперед. Если ястреб доставит ответное послание, зачитайте при всех. При неудовлетворительном ответе, незамедлительно готовьте алый круг. Отдав приказы, я отпускаю свой отряд на точку сбора и остаюсь наедине с Кори. Если мы получим отказ от капитуляции, а скорее всего получим, мой отряд приступит к плану «Алый круг». Солдаты отправятся в ближайшие поселения и поймают почти всех, кто сумеет уйти через землю. «Алый он потому, что мы не берем пленных среди беглецов. Вы отправили запрос о капитуляции?» – спрашивает она. «Обращайся ко мне неформально», – напоминаю ей. «И да, я отправил запрос. Раньше я предпочитал неожиданную атаку, но потом разочаровался в слабости нынешнего поколения покорителей земли. Чем больше печали, тем больше сантиментов по отношению к противнику. Без азарта нет жестокости», – расслабленно отвечаю, замедляя скорость своего ящера. «О тебе я слышала только плохое. Что ты насильник, деспот, и ешь детей на завтрак», – больно уверенно говорит она. «Людям нужны сказки», – задумчиво ответил. «Скажи, если я расскажу тебе секрет, ты сохранишь его?» «Да, конечно», – согласилась не промедлив. «Ученик должен хранить секреты своего мастера. Я обещаю не выдавать ничего по собственной воле». «Ты умнее, чем кажешься», — ухмыляюсь. «Многие обещают сохранить секрет, но не осознают, как легко его вынимают дознаватели под пытками. Раскаленные прутья легко получить и еще легче провести ими по человеческому глазу. Обычно одного раза хватает, чтобы человек выложил все, что знает, даже местоположение своей семьи, лишь бы прекратить страдания. Во всяком случае часть слухов, правда, уверенно кивать не обязательно. Не спорю», — по-дружески махнул рукой. «Мы с тобой похожи. Ты покоритель земли, а я покоритель воды». «Чего?» — взвизгивает она, помогая крику разлететься по округе. «К счастью, мой отряд успел уйти. Ты маг воды». «Не так громко», — прошу ее шепотом. «Я не ощущаю в округе ни души, но бдительность терять не стоит. Ты права, я маг воды, льда, пара, крови, энергии, исцеления, големов и трупов. У меня много направлений, чтобы подавить любого противника. И говорю это потому, что доверяю Красному Лотосу, а ты его часть. Я воспринимаю тебя как семью, а у семьи нет секретов». Кори пытается что-то сказать, но не может собрать мысли. На ее лице проносится гамма эмоций. От удивления до смущения, от шока до спокойного принятия. «Но разве есть магия трупов, энергии и прочего? У развития нет границ. Если ты ее увидела, это иллюзия. Но магия трупов. А что такое големы? Трудно показать без материала. Я обычно создаю их для развлечения, но в боевых условиях они слишком бесполезны», — отвечаю, морщась и продолжая путь. «Ястреб к нам не прилетел, ни через час, ни через два. Мы дали врагам только полчаса на размышления. Значит, они убили посыльную птицу. Ястребы очень дорогие, гораздо дороже жизни посла, поэтому я решил, что мои противники сегодня будут. Живодеры дорогих ястребов обречены умереть необычной и страшной смертью. Мои подчиненные вместе сбора уловили суть моей улыбки и приступили к исполнению плана «Алый круг» с такой скоростью, что им могли позавидовать воздушные кочевники. Они разбежались в разные стороны на возможный перехват, но скорее, подальше от меня. Я же начал думать. Думать – это полезный навык, ведь я не берсеркер, который врывается в бой и ищет своей смерти. Я – командир выжигательного отряда и полковник народа огня. Моя роль – победа, а для ее достижения необходим предварительный анализ. База под командованием генерала Фонга является одной из немногих цитаделей, которые народ огня не мог захватить. Это внушительное и сильно укрепленное сооружение, где все входы и выходы можно перекрыть за пару секунд. Стены оберегают не гражданских, а боевые казармы, набитые солдатами-магами с боевым опытом. Они способны следовать приказам опытного командира. Их много, но для меня количество не имеет значения, важно качество и позиции этого качества. На стенах есть гарнизон, под землей, тоже, на тренировочном поле, та же проблема. Есть еще лазарет, но даже раненый маг может стать смертельной угрозой. Людям с тяжелыми увечьями нечего терять, и они используют боль от ранений для усиления атак. Опасные противники. Их всех надо уничтожить в случае прямого столкновения. Уничтожить или захватить пленных в трудовые лагеря, таков приказ. Хозяин огня опасается, что через эту базу перебросит войска прямо в центр страны огня. База расположена вблизи океана и имеет все необходимое для транспортировки войска царства земли. Конечно, столицу защищают морские мины и врата Азулана, но кто-то может доплыть и устроить бойню. А на суше порох уже изобретен, но пока ему нашли только одно применение. «Много положить и поджечь. У меня есть план», — высказывается Кори, взглянув на карту. «Слушаю, улыбаюсь и даю ей возможность выдвинуть идею. Я могу попробовать сделать подземный тоннель к центру», — она указывает на штаб командования, проводя по карте пальцем. «И тогда мы можем захватить генерала. Как у тебя с магией лавы?» «Пока очень плохо. Я могу контролировать только 1 метр. Мне нужно расплавить по метру возле стены, чтобы она обрушилась». Кори неожиданно хорошо меня понимает. «Опасно, обозначаю риски. Я отправлюсь первым и проведу переговоры. Какие, зависит от них. Через 5 минут, если услышишь шум сражения, ты разрушь стены. Попробуй через скалы пробраться на ту сторону, к океану. Следом попытайся разрушить стену, чтобы отвлечь внимание врагов, дав мне возможность отступить или закончить начатое». Сомневаясь в полезности Кори на текущем этапе, утверждаю план. Нужно время, чтобы полностью раскрыть потенциал мага лавы. Нужно время, чтобы Кори приспособилась к боевым действиям и убийствам. Однако уже сейчас она должна выполнять поручения, чтобы осознать свою полезность и важность для меня. Не имеет значения, как именно Кори помогает, а также какие в реальности это дает преимущества. Главное, не шокировать мою ученицу раньше времени, дать ей время приспособиться, но при этом держать вблизи. «А как ты поднимешься на стены? Я умею летать». «Подожди, ты аватар?» Насторожившись, Кори отступила на шаг. «Если аватар, то аватар крови. Меня так назвали в восточных колониях больше года назад. Интересно, как там?» Задумчиво наклоняю голову. «Люди из-за страха не должны больше спонсировать царство Земли, а те не посмеют их об этом просить. Пострадают все, все в минусе от предательства. А кровавую память трудно смыть, но для предположений не время. Через полчаса мы приступили к атаке. Кори действовала как настоящий диверсант, взяв с собой уникальное оружие, молот-метеор. Это длинная цепь с шаром из камня, которую она контролировала в воздухе. Если обучить ее стрелять камнями как пулями и менять их направление, то она станет грозным противником. Но мне все же интересно, откуда у нее навыки ниндзя для проникновения на вражескую территорию. Очень умелые, скрытые и быстрые движения. Радостно обдумывая это, я улыбаюсь и иду в сторону ворот по длинному каменному мосту, прямо в пасть к врагу. Моя одежда, типичная офицерская форма народа огня, только без шлема. Мое лицо все знают, а о нашем прибытии мы сами оповестили. Если бы это была операция на ликвидацию отрядом, я бы не играл в благородство. Но лично для меня, чем подготовленнее враг, тем он опаснее. Любой враг должен раскрыть передо мной весь свой потенциал или умереть собачьей смертью. В случае конфронтации другого я принять не могу. Эх, какая духота, неприятно смотрю на солнце. Но какой резкий ветер, двухкратное ускорение. Отхожу от брошенного в меня валуна. Эти маги даже не попросили меня сдаться, просто решили уничтожить. Какая наглость, но это не важно. Следом я уворачиваюсь от роя каменных пик и сталкиваюсь с новой атакой. Кто-то швырнул в меня 5 каменных дисков размером с взрослого человека. 3-кратное ускорение. Я скользил молниеносно, чтобы избежать обстрела камнями. Но маги земли не переставали атаковать, будто знали, что только так победят. Возможно, среди них есть те, кто знают меня не понаслышке. Я пролил много крови землероек во всех уголках этого царства. Если у меня есть знак зодиака, то это водолей или кроволей. Резко отпрыгнув назад, избегаю засасывания под землю, самый коварный прием магов земли. Они любят поглощать противников и раздавливать их под землей. Ужасная смерть, от которой в прошлом полегла 1/4 моего отряда. Но противник молодец, он использовал все, что есть. Это правильный подход, не жалея врага пытаться его уничтожить. Мерзкое чудовище, громко восклицает один из покорителей земли на стене гарнизона. Захват сердца. Магией крови я сжимаю сердце противника и раздавливаю его вдребезги. Он падает, а его смерть шокирует союзников. Кто-то кричит «Смерть убийца!» и поднимает боевой дух. Но этот кто-то быстро лишается глаз, из которых фонтаном льется кровь. Слишком много крови, слишком много врагов. Хм, может быть, меня сегодня смогут победить, и в последний момент меня спасет ученица? Эх, такая романтика. Но будет вам, улыбаясь, отскакиваю в сторону и избегаю каменистого шипа. Они хотели нанизать меня на него? Хорошо, хотите по-плохому, будет по-плохому. Поднимаю руку и беру под контроль весь гарнизон, а затем вежливо дергаю на себя. 10 человек вылетают из стены и летят вниз, но, к удивлению, никто не пострадал при приземлении. Маги земли действительно крепкие ребята. Гха, ты за это заплатишь. Изрыгает раненый солдат и ударяет ногой по земле. Перед ним вылетает огромный камень и зависает на уровне его груди. Идеально для удара и отправки снаряда по врагу. Маг так и поступает. В меня летит прекрасный камень, но моя правая рука уже заморожена внутри. Синий лед полностью заморозил кровь, а маги умеют проводить энергию через свою стихию. Быстро наношу удар кулаком по летящему камню, с чудовищной силой и скоростью. От импульса булыжник разлетается в стороны, а я останавливаю сердца у половины противников. Резкое торможение заканчивается для них смертью и печальным исходом. Духи покарают тебя, скрывая гримасу ужаса. Проклинает меня маг. Если духи карают меня, почему мертвецы охотятся за вами? Весело улыбаясь, задаю риторический вопрос. А чем ты? В эту секунду я беру трупы под контроль, едва не ляпнув «Восстаньте». Поверженные противники начинают вставать с закрытыми глазами и кровью, стекающие изо рта. Ужасающее зрелище, но магией крови можно контролировать до 30 мертвецов. Я не великий некромант, но внушить истинный ужас водной магией – пожалуйста, не вините меня, скривившись, попутно открываю пасть мертвецам и приближаю их зубы к шеям живых магов. Те от страха не успевают защититься и начинают вопить. Недолго, вините свою слабость. Раздражаясь от прошлых действий стражи главных ворот, я при помощи контроля над собственной кровью быстро забираюсь на крепостные стены, а сделав несколько шагов вперед, лучше разбираюсь в ситуации. Отлично. Моя ученица проникла на противоположную сторону и избежала лишнего для невинных глаз представления. Но, генерал Фонг уже собрал несколько сотен солдат. Как волнительно и интересно. Правда, интересно, как пройдут переговоры и успеют ли начаться. Глава 37. Маг крови на полную ставку. Приветствую знаменитое войско царства земли. Обратился к собравшимся внизу воинам, подключая чакру звука и магию крови для усиления речи. Я предложил вам мир. Но вы убили вестника мира, однако мое милосердие граничит с моей любовью к счастливому будущему этой планеты. Поэтому, генерал Фонг, сдавайтесь и пощадите жизни своих людей. Ожидаемо, ответом на мое щедрое предложение стал брошенный камень. Он летел прямо в голову, намереваясь оборвать мою жизнь. Жизнь так скоротечна и сыпется словно песок, поэтому у меня отсутствовало желание укорачивать ее до жалких мигов. Я нанес самый обычный удар, не самой обычной рукой, в связи с чем булыжник генерала рассыпался на мелкие песчинки. Энергии на этот фокус ушло немало, но меня трудно взять на истощение, да еще возле океана, духовного покровителя. Здесь мои возможности граничат с теми, что древние мастера показывали под луной. Однако в крайней степени досадно, что пришлось применить силу. Будь у меня полный комплект красного лотоса, солдаты бы в страхе сдались и отправились работать в шахты как военнопленные. Но нет, они возомнили, что смогут одержать победу. Святая наивность, скались, убираю руки за спину и делаю шаг в пропасть. Крепостные стены высокие, но отсутствие опоры под ногами не стало препятствием. Опора под ногами – это иллюзия, как бы сказал мой духовный наставник Патик. Мои ноги шли по воздуху, медленно меня спуская, и стоило мне сделать шаг на поверхность земли, как время для меня замедлилось за счет ускорения крови и энергии в теле. Я быстро сориентировался, что в меня полетел заостренный камень в форме стрелы, и сделал шаг в сторону. Острие пронзило крепостную стену, значит, человека бы прошило на раз-два. Хорошо, теперь мой ход. Поднимаю руку и беру под контроль 10 человек, достаточно быстро, чтобы их энергия не успела приступить к сопротивлению. Меня можно представить вирусом, а их энергию иммунитетом. Но я вирус необычный, сознанием своего дела. 10 человек изрыгнули кровь и начали заваливаться на землю. Все происходило быстро, никто не успевал нормально среагировать и увидеть, как тела боевых товарищей начинают заваливаться. Атака последующей десятки отличалась основой основ для любого мага воды. Изменение агрегатного состояния. Вся разница в том, что воды поблизости не было, только кровь еще живых противников. Она забурлила и быстро нагрелась в венах тех солдат, которым не повезло. Они испытали всю гамму боли, когда осознали, как по их венам течет кипяток. Разумеется, от такого было море агонии и хаоса, два идеальных инструмента, чтобы бороться в одиночку с целой армией. Первая основа кровавой войны, начинаю говорить, выравнивая положение после уклонения от серии камней и спокойно направляясь в центр вражеских сил, продолжаю. Она гласит, что чем больше боли мы видим у своих товарищей, тем быстрее в нас просыпается сострадание к самим себе. Мы себя жалеем, боимся оказаться на месте несчастных. Чудовище! Громко обвинил генерал и отправил в меня два каменных диска. Они летели с разных сторон и намеревались разрезать противника на дольки. Если не повезет, переломать все кости. Неплохо. Я заморозил вторую руку и ударил одновременно в два прилетевших диска. Конфликт энергии заставил их отскочить, обломленными и сломленными. Все, на что хватило сил генералу, так это придать им вектор направления в самом начале. Он не мог, как моя подопечная, изменять вектор после запуска. Меня можно назвать ангелом, спокойно отвечаю на обвинение. В вашем понимании, ангел – это светлый дух. Я всегда предлагаю милость солдатам. Мы оба солдаты, получаем задания от вышестоящих ублюдков, и обязаны их выполнить. Мы говорим на равных, и на равных я предложил тебе мир. Почему отказался? Когда я шел, слева и справа от меня солдаты тихо и мирно засыпали, навсегда, дабы избежать проблем. Мне приходилось скрывать их смерть от разрыва мозга, удерживать вырывающуюся кровь, и все ради того, чтобы дойти до сгруппировавшейся армии генерала Фонга. Сразу как я дошел, все солдаты позади меня рухнули. Прошло сколько? Секунд 20. 20 секунд я шел, говорил, и ждал ответ на свой вопрос. Но это ничтожество проглотило свое бесстрашие, переварило и изрыгнуло. Омерзительно. Язык проглотил, я задал вопрос, настойчиво прошу раскрыть его пасть, но он не раскрывал, даже находясь под защитой сотни бойцов, если не больше. Рой муравьев дрожал от страха, совершенно не пытаясь атаковать. Генерал также не отдавал приказы, но ведь, уже пора, в отличие от тебя, не скрывая дрожь в голосе, генерал решил высказаться. Мы, солдаты царства земли, имеем честь, мы не сдадимся врагу, даже если это обозначает нашу гибель. Мы будем защищать этот пост ценой своих жизней. Солдаты, я приказываю. Понятно, договориться не получится. Сколько отребью не давай шансов, оно вечно не хватается за спасательную соломинку. Пытается скрыться за патриотизмом, понятием чести и прочей чепухой. Важно лишь выживание и честность. Как и любой другой человек, как бы я ни пытался, мне иногда приходилось неосознанно лгать. Ложь – основа человеческой сущности, заложенная на уровне инстинктов. Но, на этом же уровне инстинктов заложен фактор выживания. Как смеет он, генерал Фонг, отправлять ничтожеств на смерть? Смерти достойны только великие воины, кто сам ищет и готов столкнуться со смертью. Раздражает. Приказ вылетел из рта генерала, а следом за ним огромный сгусток крови. Всей крови в теле этого человека оказалось недостаточно, поэтому пришлось позаимствовать еще у нескольких солдат. Вышло не так много, но этого хватило на базовый прием водной магии – осьминог. Но в моем случае вышел кровавый осьминог, сотканный из крови павших бойцов. Однако, как говорил наставник Пакку, необходимо уметь контролировать полузамороженное состояние отдельных элементов. Осьминог имел щупальца, которые наполовину состояли из льда, достаточно твердого, чтобы следом прошить 10 противников. Кровавые щупальца не знали пощады, пронизывая одних солдат, они увеличивались в размерах и раздавливали других. Кракен во плоти. Беря в расчет количество щупалец, за раз мне удавалось уничтожить от 10 до 20 противников. Они все стояли рядом, а также были напуганы и сломлены. Никто не оказывал должного сопротивления, а те из них, кто обладал храбростью. Сейчас я ускорился в 8 раз, мне хватало маленького мига, чтобы учуять использование энергии и ударить на опережение. Как бы можно назвать сегодняшнее представление? Ах, точно, все просто и очевидно. Резня.